Кассандра. «Конечно, мы не пойдем ни на какой концерт!» — повысила я голос на Антарию, которая целое утро меня донимала. «Но я без ума от песен бродячих псов. Все музыканты в нашем королевстве их перепевают. Никогда бы не поверила, что смогу увидеть эту группу вживую». Сегодня соседка была крайне эмоциональной, несмотря на вчерашнее плохое самочувствие. Не в силах больше спорить на повышенных тонах, я сделала глубокий вдох и села на кровать. Антария смотрела на меня умоляющими глазами, но мой серьезный настрой этим не сбить. «Послушай, моя интуиция советует держаться от парней из Пегаса подальше, а она редко меня подводит», — гипнотическим тоном сказала я. «Тогда я пойду одна», — уверенно заявила девушка. «Кажется, ты пропустила мои слова мимо ушей», — вздохнула я. «Поговорим после занятий. Ты идешь на первую пару?» «Нет, там лекции по спиритизму, а я и так все давно знаю». «Что говорят духи по поводу твоего желания связаться с дурными пегасами?» «Что я буду балбеской, если пропущу концерт». Убедить Антарию в неверности решения было сложнее, чем сдвинуть с места капризного Порки, мохнатого поросенка с крылышками. Я надеялась, что к вечеру ее здравомыслие вернется, и соседка осознает, как это глупо идти на поводу у пегасов. По расписанию первокурсников гармонии сегодня ждали три пары – управление стихиями, артефакторика и целительство. Преподаватель по первому предмету, сэр Дагас, сразу решил впечатлить студентов, показав в воздухе спектакль с огненными фениксами и горящими цветами. Как признался профессор, огонь был его любимой стихией. Но он не забывал и об остальных. «Только постигнув гармонию между стихиями, можно заставить их работать с вами. И хоть в названии моего курса вынесено слово «управление», не мечтайте подчинить себе стихии. Мы можем лишь немного с ними договориться», — бодрым тоном сообщил сэр Дагас. Даже через ткань мантии очерчивались его крепкие мускулы. Резкие черты лица и короткие волосы придавали ему мужественности, а вот руки отличались изяществом, особенно красиво смотрелись длинные пальцы. Возможно, преподаватель даже играл на каком-то музыкальном инструменте. Артефакторика вызывала у меня особое предвкушение вперемешку со злостью, потому что в графе преподаватель значилось «Мелиос Аварус». Однако в аудитории нас ждал вовсе не внушающий страх мужчина, а обворожительная женщина высокого роста с длинными вьющимися волосами цвета вороного крыла и алыми губами. Она точно завоевала бы первое место в соревновании «Самый красивый преподаватель Филориума». В отличие от нас, чаровница была одета в белую мантию, значит, относилась к учительскому составу факультета сновидений. Уверена, там она преподавала любовную магию. «Доброе утро, мои милые!» Голос красавицы звучал пленительно, разум сразу затуманивался, словно под действием песен сирен. «Директор Аварус еще в отъезде, поэтому пару сегодня проведу я. Можете обращаться ко мне, мадам Галец». «Где же так задержался Аварус, что опоздал к началу учебного года? Вычтут ли это из его зарплаты?» «Конечно, это волновало меня в последнюю очередь». Я еще больше воспылала к директору ненавистью. Наша роковая встреча продолжала откладываться. Мадам Галет не пылала сильными чувствами к артефакторике, и это стало заметно по ее небрежному отношению к лекции. По большей части она обращалась к студентам, задавая им разные вопросы. Выскочки сразу тянули руки и заполняли своей бесполезной болтовней все время, чему хитрая преподавательница была только рада. «Наверное, вам нужно дать задание», — задумалась женщина под конец пары, соблазнительно покусывая кончик перьевого стержня. «Давайте вы попробуете воссоздать артефакты времен Третьей Магической Вечности». Судя по восторженной реакции сокурсников, задание показалось им будоражащим. Я же не любила историю, поэтому уже начала переживать, справлюсь ли с работой. Мадам Галет разрешила объединиться в пары, если появится такое желание. «Кассандра, давай сделаем задание вместе», — предложила Антария, догнав меня после пары. Артефакторика была общим предметом, который изучал весь поток новоявленных магов. «Конечно, я не против», — обрадовалась я быстрому решению своей проблемы. «Но сначала нам нужно потренировать командную работу». «Это как?» — не поняла я. «Сходить вместе на концерт бродячих псов?» — лукаво улыбнулась соседка. Я хотела было возразить, но Антария уже упорхнула, словно маленькая птичка. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти на следующую пару. Целительство преподавала полненькая волшебница мадам Свон. Но за глаза студенты с нежностью называли ее тетушка Эльза. На занятии мы проходили металлы, обладающие целительным свойством. А затем преподавательница угостила всех клубничными грушами с домашнего огорода, которые дарили чувство радости. Такой добрый жест заставил меня вспомнить бабушку. Она тоже выращивала волшебные фрукты и овощи на заднем дворе. Я уже начала скучать по ней, как и по Лулу. А Антария все же уговорила меня пойти на концерт бродячих псов. Или же применила гипноз. Ментальных способностей этой девушки не занимать. Мы добрались до студенческого кабака у Лепрекона и расположились у барной стойки. В зале собралось не так много народа, но из-за небольшого размера помещения создавалось ощущение толпы. На сцене располагались музыкальные инструменты, а сами исполнители общались с компанией девушек, скорее всего, поклонниц. «Смотри, там парень с фиолетовыми волосами. Я видела его в филориуме», — указала рукой на Ириса Антария. «Не припомню», — соврала я, про себя же подумала, что зря сюда пришла. Нарцисс опять решит, что я преследую его. Увидев нас, Тристем помахал нам рукой, этим заставил Ириса оглянуться. Я сразу отвела взгляд, делая вид, что рассматриваю причудливый ирландский интерьер. Отвлеклась от занятия, когда вдруг послышались аплодисменты. Музыканты вышли на сцену. «Бродячие псы приветствуют вас! Сегодня вы отправитесь скитаться в мир музыки вместе с нами!» Использовал свое ораторское искусство нарцисс. И кто вообще придумал это название? Оно совершенно не соответствует действительности. С каких пор богатенькие наследники считаются бродягами? Тристем играл на гитерне, Ирис, конечно же, был вокалистом. Также в группу входили два парня-близнеца с длинными волосами, с широкой цветной прядью. У одного была голубого цвета, у другого — фиолетового. Юноши отвечали за игру на виоле и сарацинских барабанах. Как бы предвзято я ни относилась к пегасам, когда заиграла музыка, душа сразу в нее влюбилась. Богатство напевов дарили неописуемые ощущения, словно Париж в небе, просто свободно, без использования левитации. Голос Ириса тоже оказался волшебным. Он пел на неизвестном мне языке, как мы предположили, эльфийском. Возможно, иноземное звучание и создавало особую магию. «Я словно кружусь среди звезд», — поделилась впечатлениями Антария. Весь концерт она простояла с закрытыми глазами, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, наслаждаясь музыкой. «Очень красиво», — согласилась я. «Главное, чтобы мои слова не услышал нарцисс, а то быстро загордится». В перерыве герои вечера подошли к нам. Тристем сразу завел разговор с Антарией. Видимо, не только ее пленила его музыка, но и его ее необычная красота. Близнецы, которые представились как Дэй и Рэй, тоже быстро нашли себе девушек для диалога. Остались лишь мы с Ирисом. «Тебе понравилось?» — спросил юноша. «Сносно», — сдержала я истинные эмоции и сразу решила продолжить разговор. «Выходит, ты эльф?» «Почему ты так решила?» «Язык песен и твои волосы». «А что, если скажу, что слова песен просто выдумал, а волосы покрасил?» Нарцисс наклонил голову на бок, ожидая моей реплики. «Не удивлюсь, тебе не пристало лгать». Нашлась я с ответом. «Вовсе нет, я редко лгу», — помотал головой юноша. «Но ты верно все подметила. Я, правда, эльф, но наполовину. Моя мать родом с лавандовых лугов. А твой цвет волос?» «Ты о чем?» — не поняла я. «Он естественный?» «Конечно, кто бы стал красить волосы в рыжий?» — издала я смешок. «Мой цвет волос не отличался аристократичностью. Все, наоборот, старались от него избавиться». Ерис потянулся пальцами к моей шевелюре и накрутил на палец волнистую прядь. От неожиданности я замерла, не успев треснуть парню по шаловливым рукам. «А мне они нравятся», — улыбнулся куратор хаоса и, заметив мою зарождающуюся ярость, убрал руки. «И я кое-что вспомнила о нашей первой встрече». Сердце моментально ушло в пятки. Все не могло так удачно сложиться. Не стоило быть слишком наивной. Чтобы не выдать свой страх, вопросительно посмотрела на Ириса, не произнеся ни слова. И его блестящие карие глаза прожигали меня насквозь. «Ты владеешь анимагией. Тебе известно, что без талонов превращения запрещены». «И что ты хочешь?» — насторожилась я. «Когда наши отношения перестанут носить бартерный характер, ты мне и я тебе?» — вздохнул нарцисс. «Но сейчас ты можешь кое-что для меня сделать». Хитрец сделал шаг от меня и протянул мне открытую ладонь. Я не совсем поняла, что он хочет, и продолжала стоять на месте. «Я хочу танец», — сообщил нарцисс, и мне пришлось пойти на уступки, чтобы заставить его хранить молчание. От ириса приятно пахло мускусной лавандой в сочетании с освежающим эвкалиптом и древесным розмарином. Мама еще в детстве научила меня разбираться в запахах растений. Дэй и Рэй исполняли инструментальную музыку со сцены, пока вокалист топтался со мной на месте. Юноша прижал меня к себе, положив руки на талию. От его близости я испытывала смущение, но ничем его не выдавала. Не хочу, чтобы нарцисс решил, что имеет дело с наивной девочкой. Рядом с нами в танце кружил последний, а может и первый участник трио «Золотых пегасов» Роланд. Еще в начале вечера я видела, как он целовался с девушкой с проколотым носом, а теперь обжимался с совершенно другой представительницей прекрасного пола. Да, верностью у пегасов кот наплакал. Чтобы не встретиться с Ирисом глазами, я крутила головой во все стороны, и мой взгляд остановился на еще одной парочке. Антария с Тристемом тоже плавно покачивались, словно маленькие лодочки на волнах. Ладно я, танцую с нарциссом по особой причине. Зачем соседка это делает? Нельзя позволить ей совершить глупость. «Успокойся, она большая девочка», — удержал меня Ирис, когда я попыталась сделать рывок. «Не хочу, чтобы у нее были неприятности». Я строго посмотрела на Ириса. «Некоторые девушки любят неприятности, не правда ли?» — ухмыльнулся юноша. «Нет», — отрезала я и высвободилась из объятий старшекурсника. Пусть я и выглядела сварливой матерью, но бесцеремонно подошла к Антарии и увела ее из кабака. Сейчас подруга может на меня злиться, но потом еще будет благодарна.